Вспомнив про прошлое, Алевтина поняла, что не может спать. И, невзирая на недовольство кота, встала, полезла на антресоль и достала оттуда старую обувную коробку. При этом она нарушила обещание, которое сама себе дала – не заглядывать туда, не открывать ящик Пандоры. Медленно, неуверенными пальцами она открыла коробку, в которой хранила все свои воспоминания. И первым делом оттуда выпала берестяная коробочка, обшитая вытертым мехом. Алевтина вздрогнула. Она усиленно старалась забыть, что эта коробочка лежит тут, в ящике Пандоры. Коробочка словно сама собой открылась. В ней лежал желтый клык или огромный коготь какого-то неведомого зверя. По нему бежали, как черные насекомые, буквы незнакомого языка. А в тупой конец клыка был врезан красный камень, похожий на каплю застывшей крови. Алевтине вдруг показалось, что в комнате стало холодно, как в зимнем лесу. Перед ее глазами заколыхался красноватый мерцающий туман, сквозь который на нее уставилось страшное лицо в черно-рыжих клочьях свалявшейся шерсти. Два маленьких глаза злобно смотрели на нее, а посреди лба горел третий пылающий глаз. Глаз, похожий на каплю запекшейся крови. Глаз, похожий на красный камень, вставленный в основание желтоватого клыка. И в ушах у нее прозвучал низкий, ракочущий голос. «Буцажьёк!» Алевтина вспомнила ночь возле угасающего костра и как с ней заговорил мертвец. Мертвец, который отдал ей, вернее, заставил ее взять этот таинственный амулет. Он сказал ей совсем другие слова. С трудом справившись с охватившим ее вернувшимся страхом, Алевтина закрыла коробочку с амулетом, для верности убрала ее обратно в обувную коробку. Мерцающий туман рассеялся, в комнате стало даже заметно теплее, но у нее в ушах все еще звучал странный и страшный голос. Она слышала его загадочные слова. «Буцажьёк!» И тут она вспомнила странного человека, которого увидела в третьей палате. Он был не просто похож на утопленника, от которого она получила амулет. Он был им. Но это невозможно. Тот человек умер, а с того света не возвращаются. Кому это знать, как не ей, врачу? И она поняла, что должна поговорить с тем человеком. Должна узнать, кто он такой. Хватит уже бояться. 20 лет прошло, ничего же с ней не случилось. Теперь она не та девчонка, что тряслась в лесу. Что ей могут сделать? Ей все-таки удалось немного поспать. Потом день потек своим чередом, заполненный обычными делами. На следующий день, сразу после утреннего инструктажа у заведующего отделением, она отправилась в третью палату. Однако того, кто ей был нужен, там не было. На его кровати лежал жизнерадостный лысый дядечка лет 60 с обширным пузом, обтянутым футболкой с рекламой спортивного клуба. Заранее похохатывая, он рассказывал своему соседу Тарасову анекдот. Сидит, значит, кот за столиком кафе и что-то печатает на своем компьютере. Тарасов вежливо слушал соседа, но при появлении Алевтины засиял, как медный самовар. «Ну как вы, Анатолий Сергеевич?» – спросила она первым делом. «Как себя чувствуете?» «Я, как всегда, лучше всех, готов хоть в космос». «Вам бы все шутить, но выглядите вы и правда получше». «А как же! Нам же с вами предстоят большие дела!» «А где ваш сосед?» – спросила Алевтина, стараясь не выдать свое волнение. «Я за него!» – радостно рапортовал толстяк. «Но здесь раньше другой человек лежал, такой худой, седоватый». «Ах, этот!» – Тарасов приподнялся на локте. «Так его вчера перевели в нефрологию». «В нефрологию?» – удивленно переспросила Алевтина. «Да, так мне сестра сказала. Я-то сам в это время спал после укола. Проснулся, а его нет. Но мне сестричка и сказала, что в нефрологию перевели». «Точно в нефрологию? Может, в неврологию?» «Нет, точно. Сестричка еще сказала, что у него с почками проблемы». «А как его звали, вы не помните?» «Помню. Имя такое редкое. Феликс. А фамилия, прямо как у Чехова, лошадиная». «Овсов», — радостно выдал толстяк. «Нет, не Овсов, а Конюхов. Точно, Феликс Конюхов». Алевтина кивнула, сказала еще что-то вежливое Тарасову и вышла в коридор. Подойдя к сестринскому посту, она спросила дежурную сестру. «Кто вчера перевел больного из третьей палаты в нефрологию?» «Вчера? Вчера меня не было. Вчера Воробьева дежурила. Как вы сказали его фамилия?» «А я еще не сказала. Кажется, Конюхов. Вот ты как раз и проверь. Посмотри в компьютере». Сестра открыла таблицу, где были расписаны все больные отделения. Нашла третью палату и удивленно проговорила. «Но там вчера был только Тарасов. Потом уже еще одного больного положили, Плюшкина. Он и сейчас там, толстый такой веселый, анекдоты рассказывает». «Странно. Я сама там видела вчера еще одного больного». «Действительно странно. У нас койко мест не хватает в отделении. Не стали бы пустое место держать». Сестра еще немного постучала по клавиатуре и протянула. «И еще более странно. Я посмотрела таблицу питания. Так на третью палату выписаны две порции. Значит, там действительно лежали двое больных». «Как же так?» Сестра пожала плечами. «Не знаю. И общее количество больных в отделении не совпадает. На одного человека больше, чем сумма больных по палатам. Получается, лишний человек?» «Нужно Полякова спросить. Это же его больной. Доктор здесь?» «А вы не знаете?» Медсестра удивленно вытаращила глаза. «Валерий Георгиевич, он...» «Да что с ним?» «Он в аварию вчера попал. Разбился». «У нас он?» «Нет, увезли по скорой. Жена звонила. Сказала, два ребра сломаны и голову сильно ушиб. Может быть, потом к нам переведут». Вернувшись в ординаторскую, Алевтина задумалась. «У Валерки сейчас ничего не спросишь. Странная история. Она сама видела этого человека, и тут же его перевели в другое отделение. И запись о нем пропала из компьютера. Опять же, фамилия. Тарасов сказал, что фамилия его соседа – Конюхов, а фамилия того утопленника была Конюков. Она точно помнит. Всего двумя буквами отличается». Алевтина еще немного подумала и набрала номер нефрологического отделения. «Это Кочетова со второго хирургического», – представилась она. «К вам вчера перевели от нас больного Конюхова. Так я хотела уточнить». «Как не перевели? А может, я фамилию неверно назвала? Может быть, не Конюхов, а Конюков? Что, вообще никого не переводили?» «Да, наверное, я что-то перепутала». Алевтина повесила трубку и растерянно смотрела перед собой. В нефрологию никого от них не переводили. Как-то ей стало тревожно, но потом она вспомнила, что нужно проверить несколько назначений, подготовить больного к операции. День полетел по накатанной. Уже через час, идя по коридору, она чуть не столкнулась с новым пациентом, который только что пришел из приемного покоя. С ним разговаривала старшая сестра. «Вы свои вещи зря в отделение принесли. Их нужно было в кладовую отнести, на первый этаж. Там у вас Марфа Петровна все примет под расписку». И тут Алевтину осенило. Марфа Петровна, больничная кладовщица, никак не могла освоить компьютер и записывала все вещи, которые сдавали ей больные, в толстую амбарную книгу. Если кто-то внедрился в компьютерную систему больницы, чтобы удалить из нее странного больного, то уж в записи Марфы Петровны никто не сможет проникнуть. Алевтина сказала коллегам, что спустится в буфет выпить кофе, а сама отправилась в кладовую. Марфа Петровна была чрезвычайно похожа на матерчатую куклу, каких надевают на чайник для сохранения тепла. Это сходство немного нарушал только белый халат, который с трудом сходился на ее обширной груди. Внизу вообще не сходился. Так и болтались полы сзади, когда кладовщица ходила, как крылья у огромного гуся. Впрочем, ходила она редко. В основном сидела за столом и припиралась с больными. Когда Алевтина подошла к кладовой, Марфа разбиралась с очередным пациентом, которого только что выписали из отделения. «Это не мое пальто», – тоскливо доказывал тот. «Мое серое, а это зеленое». «Как не твое? Фамилия твоя?» Марфа Петровна придвинула к пациенту свою знаменитую книгу учета. «Фамилия, допустим, моя, а пальто не мое». «Если фамилия твоя, так и пальто твое». «Но оно же женское, смотрите». «Где написано, что женское? Пальто, оно и есть пальто. Если бы это была, положим, юбка, тогда...» «Да вы на фасон поглядите, опять же пуговицы у него на женскую сторону». «Мало ли что пуговицы, фамилия-то твоя». Она вгляделась в записи, и вдруг лицо ее просветлело. «Это видно, я не на ту страницу смотрю. Ты какого числа вещи сдавал?» 16-го. «Ага, а это 19-е. Я не так поглядела». Она перевернула страницу, провела по ней карандашом и радостно сообщила. «Вот он ты!» Через несколько минут пациент ушел со своим пальто, и Марфа Петровна повернулась к Алевтине. «А ты какого числа сдавала?» «Я никакого. Я здесь работаю, на втором хирургическом». «Тогда чего вам надо?» Марфа Петровна мгновенно перешла на «вы». «Нужно одного больного проверить. В компьютере какая-то путаница. Так, может, у вас он есть?» «А я всегда говорила, что этим вашим компьютерам нельзя верить. Книга-то она надежнее». С победным видом Марфа Петровна открыла свою книгу. «Как фамилия? Когда госпитализирован?» «Фамилия его Конюхов». Алевтина решила довериться памяти Анатолия Сергеевича Тарасова. «А насчет даты могу только примерно сказать». «Ну, хоть примерно». Марфа Петровна принялась листать свою книгу и вскоре победно заявила. «Есть такой Конюхов, 20-го числа поступил». «А зовут его как?» «Зовут его Феликс Сергеевич». «Конюхов Феликс Сергеевич», – проговорила Алевтина задумчиво. «Так точно, видишь, моя-то книга лучше любого компьютера». «Гораздо лучше», – машинально подтвердила Алевтина. Она думала о загадочном пациенте. Мало того, что он так похож на того давнего утопленника, его фамилия тоже похожа, и те же самые инициалы. «Еще вопросы есть?» – нетерпеливо проговорила Марфа Петровна. «А то у меня дел не в проворот». «Есть», – спохватилась Алевтина. «Вещи-то свои этот Конюхов еще не получил?» «Сейчас посмотрю». Марфа Петровна снова заглянула в книгу. «Расписки нет, значит, не получил». «Точно не получил?» – недоверчиво переспросила Алевтина. «Может, просто расписаться забыл?» «Говорю же, расписки нет. Я без расписки ни почем вещи не выдаю, а то потом неприятностей не оберешься. Если без расписки выдавать, так это никакого порядка не будет. Давеча пришел один такой». Марфа пренебрежительно сморщилась. «Выдайте мне, — говорит, — вещи жены». Жену, — сказал, — поскорой привезли. Вещи на ней дорогие были. Так она боится, что все пропадет, пока тут лежит. «Нет уж, — я говорю, — без ее разрешения ничего не выдам неизвестно кому». «Как это? — орет. — Неизвестно кому. Я же муж законный. Вот паспорт могу показать, что брак зарегистрирован тогда-то и там-то. Официальному документу не верите?» «И что с того, что паспорт?» – я отвечаю. «Мало ли, что там написано, что вы в браке. А может, вы уже давно в разводе, только тебе лень бумаги оформить. Нет уж, отдам вещи только той, что сдавала. И под расписку. Так что, если этот Конюхов в книге не расписался, значит, ничего не получил. Но вы все-таки проверьте». «Ну да чего ж ты настырная?» Марфа Петровна от раздражения снова перешла на «ты». «Сейчас я тебе покажу». Она отошла от стойки в глубину кладовой и через минуту вернулась с большим полиэтиленовым пакетом. «Вот они, вещички его. Так что зря ты сомневаешься. У меня все точно, как в аптеке. У меня такого порядка нет, чтобы вещи без расписки выдавать». Вдруг Марфа Петровна насторожилась, к чему-то прислушиваясь, и всплеснула руками. «Никак опять она, зловредина!» С этими словами она метнулась в глубину помещения, и оттуда понеслись странные звуки и глухие междометия. Алевтина стояла перед стойкой, на которой лежал пакет с вещами таинственного пациента. Она взглянула на этот пакет, потом опасливо прислушалась к доносящимся из кладовой звукам и, наконец, не выдержала, заглянула в пакет. Там лежали темно-синяя куртка с капюшоном и серая толстовка. Алевтина сунула руку в карман куртки и нащупала там какую-то бумажку. Это была квитанция из мастерской со странным названием «Клепсидра». На квитанции мелким косым почерком было написано: «Приняты от Костикова F.S. часы каминные, производство Германии. Часовой механизм поврежден». Ниже был вписан номер мобильного телефона. «Ага», — подумала Алевтина. «Значит, фамилию он назвал другую, а инициалы придумывать поленился». Поддавшись мгновенному побуждению, она сунула квитанцию в карман своего халата и быстро поправила мешок с вещами, чтобы не было заметно, что она в него заглядывала. Тут как раз вернулась запыхавшаяся, красная как помидор, Марфа Петровна. «Ну какая же зловредина!» – пропыхтела она. «Это вы о ком?» «Да, о кошке своей, о Василисе. Завела ее в недобрый час. Думала, будет мышей ловить, а то здесь мыши завелись. Так она мышей не ловит, а только хулиганством всяким занимается. Пакеты с вещами рвет, с полок сбрасывает. Совсем распоясалась». Марфа взглянула на пакет и нахмурилась. «Ну, убедилась ты, что у меня все в порядке. Все как в аптеке. Ежели расписки нет, значит, вещи на месте». «Да, спасибо большое, все хорошо». Алевтина развернулась и пошла прочь. Выйдя из кладовой, она пошла к лифту, чтобы вернуться в свое отделение. Но тут нос к носу столкнулась со своей коллегой Татьяной Мосиной. «Ты уже обедала?» – спросила та. «Нет пока». «Так нельзя, нужно перекусить. Мы, врачи, должны о своем здоровье заботиться. Пойдем в кафе. Я тут про Валеру Полякова кое-что узнала. Расскажу». Услышав про Валерку Полякова, Алевтина согласилась. Они зашли в больничное кафе, взяли по салату и кофе с булочкой и сели за свободный столик. «Ну, что там с Валеркой нашим?» – спросила Алевтина. «Как он? В каком состоянии?» «Ну, ты же знаешь, как всегда отвечают, состояние средней тяжести». «Но что интересно...» Татьяна сделала выразительную паузу, чтобы усилить впечатление от своего рассказа. «Ну, что?» – переспросила Алевтина, чтобы не обмануть ожидания рассказчицы. а то, что он столкнулся с летучим голландцем. «Что?» – недоверчиво переспросила Алевтина. «Что-то ты путаешь. Летучий голландец – это корабль. Как наш Валера мог с ним столкнуться? Он же не на яхте плыл, а на машине ехал». «Но есть голландец, который на море, а есть, который на дорогах. Черный лимузин, вроде катафалка похоронного, появляется вдруг на дороге непонятно откуда. И потом так же внезапно исчезает. Из-за него много аварий было». «Тань, ты шутишь, что ли? Где это ты слышала?» «Мне гаишник один рассказывал, который у нас в отделении лежал. Он сам с этим черным катафалком чуть не столкнулся, потому и в аварию попал. И вот что самое интересное». «Что?» «Что этот лимузин, то есть катафалк, едет сам по себе, без водителя, вообще без людей». «По-моему, он все выдумал, этот твой гаишник. Интересничал, хвост распускал перед тобой. Многие больные мужики так делают, не знаешь, что ли?» «Ну, ты никогда мне не веришь». «Так, погоди, даже если твой гаишник не врал...» «Он не мой, у него жена такая, вся из себя, его стерегла, как собака кость». «Ну хорошо, если этот не твой гаишник не врал, при чем тут Валера Поляков?» «А при том, что свидетели видели, в самый момент аварии на дороге перед ним появился черный лимузин, вроде похоронного». Татьяна понизила голос и добавила: «И за рулем у него никого не было. А один свидетель сказал, будто за рулем была собака». «Что?» «Собака. Косматая такая, рыжеватая. Но это уж, по-моему, ерунда. Но это еще не все». «А что же еще?» «Свидетели этот катафалк видели, а на записи с камеры никакого лимузина не было». «Да откуда ты все знаешь в таких подробностях?» «Да жена его звонила, Алка. Мы с ней в школе вместе учились. Она просила, чтобы Валерку к нам перевели. Я заведующему сказала, он обещал посодействовать». Алевтина слушала ее вполуха. В то же время она перевела взгляд на открытую дверь кафе и увидела, что мимо нее в сторону кладовой прошел высокий, немного сутулый человек. Она разглядела, или, может быть, ей только показалось, что разглядела, бледные впалые виски, скошенный подбородок в трехдневной щетине. И шрам наверняка есть на щеке. Неужели это он, тот странный, таинственный пациент из третьей палаты? Конюхов, что ли? «Таня, извини, мне срочно нужно в отделение». Алевтина вскочила, чуть не свалив стул. Она хотела увидеть этого человека еще раз, убедиться, что это именно он, тот, рядом с которым она провела страшную ночь. Тогда, в другой жизни. И еще ее охватило какое-то беспокойство. «А булочку ты есть не будешь?» – деловито осведомилась Татьяна. «Тогда я съем». «Да, пожалуйста». Алевтина выскочила в коридор. Таинственный пациент исчез, видимо, спустился в кладовую. Алевтина устремилась за ним, но тут ее ухватила за пуговицу халата крепкая коренастая женщина со знакомым лицом. «Доктор, постойте!» – затараторила она. «Скажите, а может быть, Павлу травку стоит попить? Есть такая травка полезная, не помню только, как она называется». «Павлу?» – растерянно переспросила Алевтина. «Какому Павлу и какую травку?» «Ну как же, муж мой, Павел Семенович Тузиков, у вас лечился. Вы разве не помните? И у него сейчас обострение. Так мне сотрудница одна сказала, что нужно травку. Еще она говорила, что непременно нужно грелку». Женщина продолжала что-то говорить быстро и озабоченно. Но ее слова доходили до Алевтины с трудом, как будто между ними было толстое стекло. «Извините, я сейчас не могу разговаривать. Подойдите ко мне в отделение после 3». Женщина что-то недовольно ответила, но Алевтина ее уже не слушала. Она влетела в коридор, ведущий к кладовой, пронеслась по нему и вбежала в помещение. Здесь никого не было. Ни таинственного пациента, ни Марфы Петровны. Алевтина подошла к барьеру, отделявшему ее от кладовой, и окликнула кладовщицу. «Марфа Петровна, вы здесь?» Ей никто не ответил. «Странно, ушла и не заперла кладовую? Это не похоже на Марфу Петровну. Она вообще никуда из своей кладовой не выходит. А уж если выйдет, то на все замки дверь закроет». Алевтина снова окликнула кладовщицу. И тут услышала за перегородкой жалобное мяуканье. Алевтина перегнулась через барьер и ахнула. По ту сторону этого барьера на полу полулежала огромная кукла на чайник. То есть, конечно, это была Марфа Петровна. Но она была неподвижна и безжизненна, как тряпичная кукла. Возле нее сидела полосатая серая кошка и старательно вылизывала щеку хозяйки. «Марфа Петровна, что с вами?» Алевтина с трудом подняла деревянный барьер, пролезла за перегородку и наклонилась над кладовщицей. Первым делом она проверила пульс на шее. Пульс хоть слабый, но был. Тогда Алевтина похлопала Марфу Петровну по щекам. Та чуть слышно застонала. Алевтина схватила трубку местного телефона, связалась с приемным покоем и попросила срочно прийти дежурного врача с необходимыми медикаментами. Когда сказала, кому понадобилась помощь, ей не поверили. «Марфа Петровна, да она ж такая здоровая, об асфальт не расшибешь». Тем не менее дежурный врач пришел. Был он Алевтине незнакомый, молодой совсем парень. Зато сильный, такой Марфин вес запросто выдержит. Совместными усилиями они подняли ее, уложили на стол и осмотрели. Скорее всего, инсульт. Вроде здоровая она была. Да, но вес определенно лишний, а это фактор риска, авторитетно заметил доктор. «А это вы видели?» Алевтина показала на разбитый затылок несчастной кладовщицы. «Ну, потеряла сознание, упала и ударилась головой». «Обо что?» Алевтина оглянулась в поисках чего-то тяжелого, потому что твердо знала, что у Марфы вовсе не инсульт. То есть он тоже вполне может быть, но это вторично». А сначала ее ударили чем-то тяжелым по голове. И она знает, кто это сделал. Тот самый тип, Конюхов, которого она видела через стекло кафе. Пришел за своими вещами. Но зачем он ударил бедную кладовщицу? Она и так бы выдала ему вещи. Тут подоспели санитары, Марфу Петровну переложили на каталку и повезли в неврологию. «Ну ладно, там разберутся, инсульт у нее или ушиб, и рану исследуют». Молодого доктора срочно вызвали в приемный покой. Алевтина задержалась в ожидании завхоза, который по телефону слезно просил не оставлять кладовую без присмотра. Дескать, пропадет что, а ему потом отвечать. Алевтина спрятала в ящик стола знаменитую амбарную книгу Марфы Петровны, предварительно убедившись, что расписка Конюхова отсутствует. Что-то мягкое коснулось ноги. Эта кошка Василиса требовала утешения. Алевтина взяла ее на руки. Кошка тут же успокоилась и тихонько заурчала. «Что же мне с тобой-то делать? Я тебя не могу взять, у меня Тимофей». Кошка тут же перестала урчать и запросилась на пол. Алевтина оглянулась по сторонам. У Марфы в кладовой всегда был порядок. А тут валяются на полу какие-то тряпки. Она нагнулась и узнала куртку и серую толстовку. А вот и пакет разорванный, а на нем бирка «Конюхов ФС». Ага, значит, одежду свою он не взял. А зачем тогда приходил? И вдруг Алевтина поняла, что приходил этот странный человек за квитанцией, что спрятана была в кармане куртки. Квитанции этой не нашел, потому что вот же она, Алевтина ее забрала. Ну да, та бумажка в мастерскую за сданные в ремонт часы. И получается, что это она, Алевтина, виновата в том, что несчастную кладовщицу ударили по голове. Он не нашел квитанцию и очень рассердился. Нужно узнать, как там Марфа. Если, не дай бог, что-то серьезное, она, Алевтина, этого типа обязательно найдет. Вот же в квитанции номер мобильного есть. Отдышливое пыхтенье и шарканье возвестили о приходе завхоза. Он тоже был мужчина отнюдь не худенький, но до Марфы Петровны ему было далеко. Завхоз проверил книгу, пробежался глазами по полкам с одеждой и вещами пациентов. «Вроде все нормально. Запру кладовую, пока человека на место Марфы не найду. Завтра кто-нибудь выйдет». Тут кошка предприняла на него атаку снизу. «Василисочка!» Завхоз с трудом наклонился и взял кошку на руки. «Про тебя-то все забыли!» Кошка немедленно заурчала. «Не брошу, не брошу!» Завхоз оказался любителем кошек. «Как же такую хорошую кису бросить? А мне Марфа говорила, что ты мышей не ловишь». Кошка немедленно проурчала, что будет ловить мышей по 5 штук в день, и посмотрела честными зелеными глазами. Убедившись, что эта кошка в жизни не пропадет, Алевтина ушла к себе в отделение. Там ее захватила обычная суета, и в следующие дни было 3 операции, причем одна очень сложная, а вторая не слишком, но зато с осложнениями, о которых никто и подозревать не мог. Так что Алевтина оставалась в больнице до позднего вечера и домой приезжала только спать. Заведующий ее даже от дежурств освободил и так сказал: «В отделении едва не ночуешь». Марфа Петровна пришла в сознание, но сказать ничего не могла. Не потому, что речь отнялась, а потому что ничего не помнила. «Что сижу, помню», — говорила она слабым голосом Алевтине, когда та вырвалась к ней в реанимацию буквально на 10 минут. «Что книгу свою смотрю, помню, а что дальше было, убей меня, Бог, не помню». «Может, и к лучшему», — подумала Алевтина, пожелала кладовщице скорейшего выздоровления и побежала к себе. Так что про квитанцию она вспомнила только через несколько дней. Нашла в ординаторской старый мобильный телефон, который забыл кто-то из больных, да так за ним и не явился. Выслушав в ответ нелюбезный женский голос, который сообщал, что такого номера не существует, Алевтина нисколько не удивилась. Если этот тип даже фамилию на квитанции не ту дал, то уж номер телефона точно соврал. И снова закрутила ее больничная суета. И пришла в себя она только поздним утром в воскресенье, когда очнулась от тяжелого сна и с изумлением посмотрела на часы, на которых было 10:50. Ничего себе поспала! В голове шумело и бухало, как будто накануне она выпила 2 бутылки шампанского и плясала до утра, чего Алевтина в жизни никогда не делала. Она вообще не курила и к алкоголю в любом виде оставалась равнодушной. Она со стоном повернулась на кровати и обнаружила, что пододеяльник с одной стороны мятый и рваный. «Все ясно, Тимофей». Он страшно рассердился на нее за то, что неделю она почти не бывала дома. И, судя по дырам, драл пододеяльник он долго и со вкусом, а она даже не проснулась. Так что кот вообще озверел, и сейчас к нему лучше не соваться. Алевтина посидела немного, оглядывая комнату, и не увидела ничего хорошего. Кругом пыль, полумрак, воздух спёртый, нужно проветрить. Только проверить, нет ли поблизости кота, а то выскочит и может свалиться вниз. Не найдя кота в обозримом пространстве, она ушла в ванную, а вернувшись, осознала, что безумно хочет есть. Она открыла холодильник и тяжело вздохнула. В нем царила, выражаясь словами старой песни, пустынная зима. Но это неудивительно. Она уже неделю не ходила в магазин, откладывая этот поход. Да что там откладывая? Просто забыла про это совсем. Но что-то же она ела эту неделю. Ну, доела все, что было в холодильнике, а потом так перехватит по дороге кусок пиццы или гамбургер. Ужас какой! Она же врач и знает, что нельзя так относиться к своему организму. Надо же! Раньше у нее всегда была в доме еда. Готовила заранее, потому что знала, что Александр может прийти без предупреждения. Позвонит за 20 минут. Я к тебе. Так что она всегда была наготове. Первое время привычка брала свое. А теперь вот. Но все же прошло уже 2 года, как Александра нет. Может, пора менять старые привычки? Только не эти насчет еды. Потому что сейчас есть хотелось ужасно, а в холодильнике она нашла только банку засохшей горчицы, заплесневелый лимон и согнувшийся верблюжьим горбом кусок зачерствевшего сыра. Разумеется, на отдельной полке стояли баночки и пакеты с кошачьим кормом. Тимофея она никогда не оставила бы голодным. Тут вышеупомянутый Тимофей явился на кухню, услышав звук открывшегося холодильника. Вид он имел недовольный. Глаза горели, усы сердито топорщились. «Тимошенька!» Алевтина вспомнила, как завхоз ворковал с кошкой Василисой и попыталась взять кота на руки. Но он ловко увернулся и требовательно, немелодично мяукнул. Алевтина положила ему 2 порции корма. Кот рванул к миске, не сказав ни слова благодарности. Алевтина еще раз вздохнула и пошла одеваться. В супермаркет ехать не было сил. Ближний магазин, в котором она обычно покупала продукты, был, как назло, закрыт по каким-то непонятным техническим причинам. Наверное, устроили себе выходной в воскресенье. Тоже нашли время. Так что пришлось ей тащиться в дальний, который работал всегда, в выходные, в праздники, ночью и днем. Алевтина добрела до магазина, взяла там, почти не разбирая каких-то продуктов быстрого приготовления, сосисок, макарон, пельменей, хотя терпеть их не могла, и отправилась домой. Для скорости она свернула в какой-то незнакомый проулок и, уже почти пройдя его, наткнулась на незнакомую вывеску. На ней было нарисовано какое-то странное устройство, вроде песочных часов, оснащенное колесом наподобие мельничного. Над этим рисунком красивыми буквами с многочисленными завитушками было выведено: «Мастерская Клепсидра». И тут она вспомнила, что именно это название было написано на квитанции, которую она нашла в вещах таинственного пациента Конюхова. Она машинально сунула руку в карман куртки и нащупала там сложенную вдвое бумажку. Это была та самая квитанция. Как уж она оказалась в этом кармане, непонятно. В этой куртке Алевтина на работу не ходит. Она, так сказать, для домашнего пользования. Или вот за город как-то ездили на дачу, к тому же Валерке. Как он там, нужно позвонить. Поддавшись безотчетному побуждению, Алевтина толкнула дверь и вошла в мастерскую. При этом глухо звякнул колокольчик, и тут же раздался хриплый, простуженный голос. «Добро пожаловать!» Голос был какой-то странный. Алевтина поискала взглядом хозяина этого голоса и увидела сбоку от входа на высоких напольных часах большого ярко-зеленого попугая с красным хохолком. Попугай распахнул крылья и хрипло выкрикнул: «Привет! Привет!» «Привет!» – ответила Алевтина и огляделась. Она находилась в полутемном помещении с низким потолком, заполненном всевозможными часами. По стенам стояли громоздкие напольные часы с деревянными резными корпусами и ритмично раскачивающимися маятниками. На полках и столах располагались часы поменьше – настольные или, возможно, каминные. По большей части все часы были старинные, украшенные резьбой, чеканкой или инкрустацией. Впрочем, были и простенькие современные, без всяких украшений и излишеств. Все эти часы шли, наполняя помещение ровным, неумолкающим тиканьем, словно в мастерской дружно стрекотали сотни кузнечиков или цикад. Алевтина шагнула вперед и, наконец, увидела человека, сидевшего за темным деревянным прилавком. Этот человек, точнее, человечек, был маленький и тщедушный. Непропорционально большую голову его украшала круглая блестящая плешь, окруженная аккуратным венчиком тонких седых волос, делавших его похожим на большой одуванчик. В правый глаз этого гнома было вставлено маленькое круглое стеклышко, через которое он внимательно разглядывал круглую серебряную луковицу старинных карманных часов, держа их маленькими аккуратными ручками. Услышав звяканье дверного колокольчика и приветственные крики попугая, часовщик поднял взгляд, уставился на Алевтину и приветливо проговорил: «Чем могу вам помочь? У вас сломались часики?» «Нет». Алевтина зачем-то оглянулась и осторожно подошла к прилавку. Потом положила на него квитанцию и проговорила: «Вот, это ведь квитанция из вашей мастерской?» «Из моей, несомненно, из моей», проговорил часовщик с непонятной гордостью. «Неужели вы думаете, что есть еще одна мастерская с таким же названием?» «Нет, не думаю», — ответила Алевтина. «Кстати, что это за странное название «клепсидра»? Что оно означает?» «Клепсидра», — ответил часовщик, наставительно подняв палец. «Клепсидра или гидрологиум — это старинный прибор для измерения времени в виде сосуда с вытекающей из него водой. Проще говоря, водяные часы. Такие часы были известны еще в Ассиро-Вавилонии и Древнем Египте. В Риме при помощи клепсидры измеряли длину речи ораторов в суде. Древние клепсидры зачастую делались из слоновой кости, золота и драгоценных камней. В моей коллекции есть 2 или 3 замечательных образца». При этих словах он повернулся и показал на устройство, напоминающее античный храм, возле которого на круглой подставке стоял выточенный из слоновой кости кудрявый мальчик с резной указкой в руке. Этой указкой он показывал на стену храма, где были вырезаны римские цифры. «Вода вытекает из скрытого в храме резервуара», — пояснил часовщик. Амур постепенно опускается и показывает своим жезлом на цифру, соответствующую времени. Он отвернулся от клепсидры, еще раз внимательно взглянул на квитанцию, после чего переместился на своем передвижном кресле к одной из полок, взял оттуда часы, вернулся к прилавку и поставил их перед Алевтиной. «Вот ваш заказ», проговорил он удовлетворенно. «Кстати, хороший экземпляр, изготовлен в Нюрнберге, в знаменитой мастерской Пауля Гольденвассера». Алевтина взглянула на часы. Они были сделаны из потемневшей бронзы и представляли собой фигуру человека в одежде из звериных шкур в косматой высокой шапке. Человек этот стоял на туше убитого медведя и держал в руках большой круглый предмет, вероятно, бубен, на котором и помещался циферблат часов со стрелками и цифрами. Часовщик, видимо, прочитал в глазах Алевтины невысказанный вопрос и проговорил. В Германии и вообще в Европе в XVIII веке была распространена мода на всевозможную экзотику. Вот и для этих часов мастер использовал фигуру сибирского шамана, которую взял из альбома путешественника, посетившего отдаленные районы Сибири. Да, кстати, или не кстати, это ведь не вы сдавали эти часы в ремонт. Насколько я помню, их принес мужчина. «Это мой дядя», – поспешно ответила Алевтина. «Понимаете, он попал в больницу и попросил меня получить эти часы. Они дороги ему как память, как семейная реликвия». Она постаралась, чтобы слова ее звучали правдоподобно, но сама почувствовала фальшь в голосе. «Я его очень хорошо понимаю. А что с ним случилось?» – спросил мастер вроде бы равнодушным голосом. «Сердечный приступ. Упал на улице, скорая в больницу привезла. А там выяснилось, что у него с почками непорядок. Сейчас перевели в нефрологическое отделение». «Сочувствую». Видно было, что старик поверил, а Левтина его заболтала, и про больницу ему неинтересно. В это время за спиной у нее раздался гулкий удар. И тут же мастерская наполнилась разноголосым гулом и перезвоном, от которого Алевтина едва не оглохла. Она сообразила, что это бьют все часы. Часы били, били, били. Наконец это представление закончилось, но еще некоторое время отголоски звона и гула наполняли мастерскую. Алевтина увидела, что часовщик шевелит губами, но ничего не услышала. «Что вы говорите?» – переспросила она. Слух к ней наконец вернулся, и она услышала, как часовщик повторил. «Передайте от меня своему дяде пожелание скорейшего выздоровления». «Непременно передам». Она взяла часы с прилавка и направилась к выходу. В это время в кармане у часовщика зазвонил мобильный телефон. Он неторопливо достал его, поднес к уху и проговорил. «Слушаю, мастерская Клепсидра». Алевтина открыла дверь и уже на самом пороге услышала слова часовщика. «Да, ваша племянница их уже получила». «Да, племянница». «Да, получила». Она не стала ждать окончания разговора, выскользнула из мастерской и припустила прочь по переулку. Звонил, несомненно, тот самый тип. Он не нашел квитанцию и теперь хочет получить часы просто так. Уговорить мастера отдать, а если не получится, то просто двинуть чем-нибудь по голове и забрать их. Тут в мастерской найдется чем, вон часов сколько. А вот интересно, отчего этот тип не пришел за часами сразу, а спохватился только через несколько дней? Все эти мысли проносились у Алевтины в голове, когда она бегом неслась по улице. Кто его знает, этого типа? Может, он уже совсем рядом находится? Уже через 10 минут она была дома. Часы оставила в прихожей, а сама отправилась на кухню и поставила на плиту воду для пельменей. Потому что после такого пробега есть хотелось просто ужасно. Вода уже закипала, когда из прихожей донесся какой-то подозрительный звук. Она метнулась в прихожую и увидела, что Тимофей сидит перед часами и играет лапой с часовой стрелкой. «Тимоша, не трогай, часы чужие!» – машинально проговорила Алевтина. Кот не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Он снова цапнул лапой стрелку и сдвинул ее по кругу. Стрелка приблизилась к римской цифре 12 и остановилась. Тут же внутри часов что-то заскрипело, и затем они начали бить тонким мелодичным голосом. Часы пробили 12 раз и замолчали. И тут же из их нижней части, из подставки, на которой распластался бронзовый медведь, выдвинулся потайной ящичек. «Ну, Тимофей, ты даешь, у меня слов нет!» В восхищении воскликнула Алевтина. Кот победно взглянул на хозяйку и потянулся когтистой лапой к содержимому ящичка. «Ой, нет, погоди!» Алевтина чудом опередила кота и выхватила из ящичка его содержимое. Это был кусок бересты, по которому бежали, словно шустрые насекомые, какие-то непонятные значки. Вглядевшись в них, Алевтина поняла, что это надпись на незнакомом языке. А еще она вспомнила, что такие же, или во всяком случае похожие значки, она видела на том самом злополучном клыке или когте, который отдал ей утопленник давней ночью на берегу реки. В мастерской Клепсидра было тихо. Часы молчали, мастер занимался своим делом, попугай дремал. Дверной колокольчик глухо звякнул. Часовщик бережно отложил старинные карманные часы, которыми занимался второй день, и поднял глаза на дверь. В мастерскую вошел высокий сутулый человек с бледным нездоровым лицом, впалыми висками и скошенным подбородком, покрытым трехдневной щетиной. На лбу его отчетливо виднелась морщинка, напоминающая букву «Ш». Слегка прихрамывая, посетитель подошел к прилавку. Он тяжело с присвистом дышал, на лбу выступили капли пота. «Здравствуйте!» – проговорил часовщик приветливо. «Чем могу вам помочь?» «Я вам часы сдавал, немецкие, каминные, бронзовые. Хотелось бы их получить». «Ах да, я вас, конечно, помню. Но эти часы уже получила ваша племянница». «Какая еще племянница?» Посетитель перегнулся через прилавок, навис над часовщиком. «Вам лучше знать, какая. Это же ваша племянница, а не моя. Она предъявила мне квитанцию, сказала, что вы попали в больницу. Кажется, сердечный приступ. Кстати, вы действительно очень плохо выглядите. Вам бы в постели полежать, а не по городу ходить, занятых людей отрывать от работы». «Ты, божий одуванчик, не о моем здоровье беспокойся, а о своем. Отдавай часы, а не то я тебе голову оторву». Он схватил часовщика за воротник, встряхнул его, как тряпичную куклу. «Что вы себе позволяете?» – пропыхтел часовщик, безуспешно пытаясь высвободиться. «Я же вам сказал, что часы забрала ваша племянница, предъявила квитанцию и получила. С ней и разбирайтесь, я тут ни при чем». «Нет у меня никакой племянницы», – прохрипел посетитель и снова встряхнул часовщика. «Нет, и никогда не было. Говори сейчас же, куда ты дел часы, кому ты их отдал? Говори, старый мухомор, а то я тебя раздавлю, как червяка». «Прекратите! Перикл! Перикл!» «Кого это ты зовешь?» – злобно прорычал посетитель. «Никто тебе не поможет. Мы с тобой здесь одни». Однако он ошибся. Кроме них в мастерской был большой зеленый попугай с ярко-красным хохолком. До этого момента он прихорашивался перед небольшим круглым зеркальцем, как делал всегда, когда в мастерской были посетители. Услышав призыв хозяина, Перикл, так, по-видимому, звали попугая, раскрыл крылья, взлетел и закружил по мастерской. Посетитель покосился на него и прошипел. «Он тебе вряд ли поможет. Говори, куда ты дел мои часы? Говори, пока цел!» «Перикл!» — задыхаясь, пролепетал часовщик. «Ты знаешь, что нужно делать!» Попугай перелетел через мастерскую, стремительно спикировал к небольшой неприметной дверце, закрытой на металлический крючок, и сбросил этот крючок клювом. Затем он опасливо отлетел в сторону и выкрикнул: «Рамзес, на арену!» Дверца со скрипом открылась, и из нее в мастерскую вышел огромный песочно-рыжий пес с мощной круглой головой, обвислыми щеками и маленькими пронзительными глазками. «Рамзес, разберись!» – проорал попугай. Пес неторопливой, уверенной походкой подошел к прилавку, приоткрыл пасть, обнажив впечатляющие клыки, и негромко, но грозно зарычал. Его рычание было похоже на рокот мощного мотоциклетного мотора. Посетитель тут же выпустил часовщика, отшатнулся от прилавка и попятился. «Ты что ж думал, мил человек?» — сказал мастер не дребезжащим стариковским тенорком, а обычным бодрым голосом. «Думал, что я тут один с такими ценными экземплярами нахожусь, и охраны у меня никакой нету». Рамзес еще раз угрожающе рыкнул и медленно, но неотвратимо двинулся к невежливому гостю. Тот маленькими шажками отступал к двери, боялся повернуться к Рамзесу спиной. Пол в мастерской был старый, выщербленный. Поскольку посетитель пятился и не смотрел под ноги, он случайно зацепился ногой за неровность пола и с грохотом свалился, вытянувшись во весь рост. Рамзес неспешной походкой приблизился к нему, встал на грудь передними лапами и вопросительно оглянулся на хозяина, мол, что прикажешь с ним делать? Часовщик отдышался, поправил воротник и проговорил: «Просто проводи его до дверей и объясни, что у нас в мастерской так вести себя не принято». Рамзес неохотно сошел с груди посетителя. Тот отполз в сторону, с трудом поднялся на ноги и бросился к входной двери. Он ухватился за дверную ручку и безуспешно дёргал за нее. Дверь не поддавалась, а Рамзес снова приближался к нему неспешной походкой. «Дверь заперта!» – взвыл посетитель. «В другую сторону!» – невозмутимо отозвался часовщик. Гость толкнул дверь, и она тут же открылась. Посетитель вылетел из мастерской, как пробка из бутылки, и припустил прочь по переулку. Рамзес проводил его грозным рыком, еще минутку постоял в дверях и вернулся в свою каморку досматривать любимый сериал «Лесси». Ему очень нравилась исполнительница за главной роли. Высокий сутулый человек с бледным нездоровым лицом в трехдневной щетине вышел из часовой мастерской и пошел вперед по безлюдному переулку, тяжело дыша и потирая левую сторону груди. Он чувствовал себя отвратительно. Сердце все чаще давало сбои, дышать становилось все тяжелее. Если бы не это, разве бы он отступил перед какой-то собакой, пусть даже очень большой? Его очередная жизнь подходит к концу. Дело дошло до того, что он попал в больницу. Нет, давно пора переродиться, обрести новую жизнь, перейти в молодое сильное тело. А для этого ему нужен клык, клык священного волка, обитателя Нижнего мира. Без него перерождение будет неполным, он не сможет вернуть свою настоящую силу. А клык он потерял много лет назад и с тех пор безуспешно пытается его найти. И вот теперь его чутье, его удивительное шестое чувство подсказывает, что клык где-то близко. Он увидел свободную скамейку и почувствовал настоятельную необходимость присесть, отдохнуть. Он опустился на скамейку и прикрыл глаза. И тут же рядом с ним появилась сердобольная женщина средних лет, Из тех, что не могут спокойно пройти мимо бездомной кошки или больного человека. «Мужчина!» – проговорила она с радостной озабоченностью, чувствуя, что совершает доброе дело. «Мужчина, вам плохо. Может быть, вам нужно лекарство? У меня есть нитроглицерин, он помогает сердечникам. Или вызвать скорую помощь? Вам, наверное, нужно в больницу». «Больница», – подумал он. И вспомнил, когда он попал в больницу и лежал там в тяжелом забытии, он ощутил присутствие. Рядом с ним находился кто-то, кто был отмечен контактом с обитателем Нижнего мира. Кто-то, кому достался клык. Он даже вспомнил запах того человека. Это была женщина. И теперь он вспомнил, что в часовой мастерской ощутил едва заметный след того самого запаха. Значит, та женщина побывала в мастерской незадолго до него. У него невольно раздулись ноздри. Как было всегда, когда он выходил на охоту, когда он чуял след. «Что сказал часовщик? Часы забрала ваша племянница. У него нет никакой племянницы. Вообще нет и не может быть никакой родни». Значит, та женщина тоже почувствовала свежий след и вышла на охоту. Кто же она такая? Он вспомнил, что 20 лет назад, тогда, когда он обрел нынешнее тело, на его пути попалась молодая девчонка. Память лучше всего хранит запахи, и сейчас он вспомнил запах той девчонки. Да, это снова она. Она опять встретилась ему, и она приведет его к клыку. Он открыл глаза и пристально взглянул на сердобольную женщину. Та что-то озабоченно бормотала, одновременно тыча пальцем в мобильный телефон. Он пристально взглянул на нее своим особым взглядом и выпил часть ее жизненной силы. Ему стало легче дышать, и он, наконец, сумел обернуться. «Сейчас я вызову скорую», – проговорила Светлана Романовна, набирая на мобильнике номер. И тут она почувствовала на себе пристальный взгляд, подняла глаза. Тот мужчина, к которому она подсела, смотрел на нее в упор. Взгляд его был какой-то странный, нехороший. На Светлану Романовну еще никто так не смотрел. Неожиданно ей стало плохо. Сердце мучительно заныло, перед глазами поплыли разноцветные мушки. Впору себе самой вызывать скорую. Да вот беда, руки ее дрожат и плохо слушаются. Никак не удается попасть пальцем в нужную цифру. Она снова взглянула на странного мужчину. «Может, он сам сможет набрать номер?» Но он куда-то пропал, словно сквозь землю провалился. А рядом со скамьей сидела собака. Светлана Романовна вообще-то больше любила кошек, но к собакам тоже неплохо относилась. Например, померанский шпиц племянницы Алисы ей очень нравился. Но эта собака была какая-то противная. Наверняка бездомная, большая грязная дворняга. Кудлатая, рыжеватая шерсть была измазана чем-то темным. В глазах горел опасный, недобрый огонь. А на лбу под завитками рыжей шерсти ей показалось, что там третий страшный глаз. Однако, приглядевшись, Светлана Романовна поняла, что это кровоточащая рана. «Уходи!» Испуганно проговорила Светлана Романовна, вжавшись спиной в спинку скамейки. «Уходи, у меня нет для тебя ничего съедобного». Собака продолжала смотреть на нее, и вдруг Светлана Романовна с ужасом поняла, что в глазах этой собаки она сама съедобна. Собака шумно сглотнула, но тут же отвела взгляд и затрусила в конец переулка. Светлана Романовна открыла свою сумочку. Где-то ведь у нее действительно был нитроглицерин.